Выбравшись из машины, Латур миновал открытую веранду, рассчитывая заглянуть в дом через французское, доходящее до пола двустворчатое окно. И замер. С рассыпавшимися по плечам пышными волосами цвета бледного золота, зачесанными высоко на лоб и сзади напоминавшими сверкающий шлем какой-то воительницы, в простеньком белом платьице, которое великолепно обрисовывало все выпуклости ее восхитительно-женственного тела, Ольга сидела перед телевизором. Латур вдруг вспомнил, сколько ему пришлось заплатить за всю эту немыслимую роскошь — телевизор, радиоприемник и магнитолу, и на губах его появилась слабая улыбка. Он купил все это, как только вернулся домой. Правда, тогда он еще считал себя богатым человеком. Он перевел взгляд жены на лицо Шурина и побагровел. Впрочем, так было всегда, стоило ему только увидеть Джорджи. Толкнув дверь, он вошел в гостиную. Ольга оглянулась и поднялась ему навстречу. «А, ты уже дома?» Латур бросил шляпу на стол. «Похоже на то». «Тише, прошу вас!» — зашипел на них Джорджи. «Как раз самое интересное начинается!» Латур уже открыл было рот, чтобы одернуть его, но передумал. «Что толку?» — устало подумал он. «Бог их знает, как им это удавалось, но каким-то непостижимым способом эта парочка всегда умудрялась дать ему понять, что он лишний в собственном доме». Ольга и ухом не повела, что слышала слова брата. «Наверное, ты проголодался. Я надеюсь, ужин еще не успел остыть». «Спасибо», — коротко кивнул Латур, «но я успел перекусить в кафе». Он прошел в отделанный дубовыми панелями уютный рабочий кабинет, чтобы налить себе выпить перед тем, как отправиться в постель. И удивительно присвистнул. В бутылке оставалось виски не больше, чем на палец. Судя по всему, она побывала в руках у Джорджи. А ведь еще утром она была полна. «Интересно», — прикинул Латур, — «чем это был так озабочен Джорджи, что чуть было не прикончил в одиночку целую бутылку?» Подойдя к стойке, где хранилось оружие, он снял с гвоздя винтовку Винчестер калибра 7,62 мм. Судя по всему, им недавно пользовались, но потом тщательно вычистили, и сейчас он вряд ли мог бы сказать, когда из него в последний раз стреляли. Латур вернул винтовку на прежнее место и поднялся по лестнице на второй этаж, где была их общая с Ольгой спальня. Здесь, в небольшой комнатке под самой крышей, царила такая же удушающая жара, как и в фургоне Лакосты. Расстегнув кобуру, Латур вытащил из нее тяжелый револьвер и положил его на ночной столик возле супружеской кровати. Стащив с себя одежду, он отправился в душ, а потом, как был обнаженный, бросился в постель. Было слишком жарко, чтобы надевать пижаму. Он попытался уснуть, но не мог. Сон бежал от него. Когда слегка стукнула дверь и в спальню вошла Ольга, Латур лежал и молча глядел в потолок. «Странно», — подумал он, — «несмотря на все ее усилия выглядеть настоящей американкой, в речи ее все еще чувствуется иностранный акцент». Впрочем, было время, когда это ему даже нравилось. «А я все гадала, где ты. Оказывается, ты уже лег». «Что, выдался тяжелый день?» Латур пожал плечами. «День как день. А у тебя?» Ольга стянула платье через голову. «Как говорят по телеку, ничего особенного. Да и потом, я все равно весь день просидела дома». Сбросив белье, она присела перед туалетным столиком и принялась расчесывать перед сном волосы. Латур медленно поднял на жену тяжелый взгляд. Он лежал и гадал, как его угораздило свалять такого дурака. Не мог же он и не видеть, что даже в первые месяцы после свадьбы Ольга отнюдь не испытывала к нему каких-то особенных чувств. А вся эта искусно имитируемая пылкая страсть, упоительные движения женственного тела, не более чем игра, необходимая часть коммерческой сделки, которую она заключила с тем, кого считала состоятельным человеком. «Эх, простофиля ты!» — с горечью подумал он. «Но кто же ставит все до копейки на одно число?» Прошло бог знает сколько лет с того времени, когда ее семья купалась в золоте. Богатство уже давно стало не более чем семейным преданием, и Ольга выросла с сознанием того, что ее красота — это единственный шанс, благодаря которому она может вернуться вновь в те райские кущи, где пребывают лишь избранные. И вот, узнав, что ее красавчик-капитан, этот денежный мешок, не более чем обычный парень, да еще к тому же без гроша в кармане, вынужденный двумя руками хвататься за любую работу, чтобы не умереть с голоду, она поняла, что проиграла. Фортуна повернулась к ней спиной. И в тот же миг ее великая страсть иссохла, словно та самая нефтяная скважина, на которую я также поставил все, уныло подумал Латур. Похоже, тогда Джин Эверт расстроился ничуть не меньше самого Латура. «Мне страшно жаль, Энди. Право же, жаль», — чуть не плакал он. «Но все, к кому я обращался, в один голос твердят, что такое случается сплошь и рядом. Ты только посмотри кругом, сколько заброшенных скважин, уму непостижимо. А ведь живем чуть ли не над сплошным нефтяным озером. И вот поди ж ты». Ольга между тем собрала волосы в конский хвост и подошла к кровати. Взгляд ее упал на ночной столик, где лежал револьвер. И Латур увидел, как глаза жены изумленно округлились. «А для чего ты принес домой оружие?» «Кто-то сегодня пытался меня убить», — нехотя объяснил Латур. «Ты имеешь в виду тот выстрел, что я слышала утром?» «Да». А потом стреляли еще раз, вечером. Он готов был поклясться, что успел заметить проблеск недоверия в ее прозрачных голубых глазах, но тут же убедил себя, что ему просто показалось. «О!» — едва слышно прошептала она. «Ох!» Латур уже ждал, что сейчас перед его глазами будет разыгран очередной фарс. Он давно чувствовал, насколько противен ей, да и неудивительно, ведь в ее глазах он был попросту низким обманщиком, ухитрившимся затащить ее в супружескую постель. Однако не зря же она родилась и выросла в Японии, где любую девочку с пеленочек учат тому, что первый ее долг — ублажать мужа. И неважно, насколько все это ей омерзительно, ее тело не более чем игрушка, предназначенная для утех ее властелина. Уже положив руку на выключатель, она вдруг подняла на него глаза. «Тебе что-нибудь еще нужно? А то я сейчас тоже лягу». «Нет», — покачал головой Латур, — «ничего». Ольга выключила свет и вытянулась рядом с ним. «Тогда спокойной ночи». Латур вдруг почувствовал, как с каждой минутой в нем нарастает возбуждение. Глаза его открылись сами собой. Сначала та рыженькая, теперь Ольга. «Интересно», — подумал он, — «до каких пределов можно испытывать терпение мужчины?» Он лежал, перебирая в памяти все, что с ним случилось, и вдруг вспомнил о разговоре с Джином Эвертом. «Ах да, кстати!» В темноте голос жены показался ему неожиданно низким. «Да?» «Я сегодня случайно встретил Эверта». «И что же?» «В кафе, где я ужинал, он сказал, что хотел бы познакомиться с Джорджи, и поэтому пригласил нас всех троих как-нибудь на следующей неделе поужинать с ним». Как он и ожидал, Ольга пришла в восторг. «Как замечательно! Ты реши, какой вечер нам подойдет, хорошо?» Немного подумав, она сообщила, что следующий вторник устроит ее как нельзя лучше. Латуру вдруг пришло в голову. А почему, собственно, во вторник? Они никуда не собирались ни в понедельник, ни в среду. Они вообще никуда не собирались на той неделе. Да если вспомнить, подумал он, они с Ольгой вообще редко куда-то ходили, если, конечно, не считать убогой киношки под открытым небом, куда изредка ездили, когда позволял их нищенский бюджет. «Ладно, вторник так вторник», — согласился он. Завтра предупрежу Джина». Он уже решил было, что она уснула, как вдруг в темноте снова раздался ее голос. «Так ты говоришь, кто-то пытался тебя убить?» Латур перевернулся на спину. «Точно?» «Как?» «Выстрелом из винтовки». Он пожал плечами. «Но тебя же не ранили, нет?» «Нет». «Слава Богу!» «Черт их разберет, этих женщин!» — молча чертыхнулся Латур. «Что кроется за этим спокойствием жены? Чувство вины? Может, она заранее все знала? А может... может, она и вправду рада?» Порой он готов был поклясться, что ей одиноко, что Ольга страстно мечтает о том, чтобы он подошел к ней, сжал в объятиях и поцеловал долгим поцелуем. В тех человеческих джунглях, где прошла его жизнь, среди множества самых разных человеческих особей, женщины всегда казались ему особенно таинственными и непредсказуемыми, словно существа с другой планеты. «Спи», — сказал он.